«Кое-что знаю», ее улыбка стала лишь шире, когда убийца нахмурился, не понимая причины смеха. «Она из теократии», — пояснил я, — «бывшая представительница черного писания, самого сильного отряда из этой страны, каждый представитель которого на уровне адамантового авантюриста, то есть, 30-40-й, сильнее меня там лишь несколько», — блондинка пожала плечами, «но не думаю, что кто-то сумел бы победить такую, как...» Она резко замолчала, а потом, став гораздо серьезнее, посмотрела на меня. «Божественные предметы, оставшиеся от шести великих богов», — произнесла Клементина. «Кажется, я догадываюсь, что из них могло заставить вашу соратницу поступить необычно». Девушка поведала про мировой предмет падения замка и страны, который внешне походил на цыпая, китайское платье, с изображением дракона, опять долбанные драконы. Предмет имел достаточно скромную, на первый взгляд, возможность подчинения разума. Для мирового предмета это херня, которая почти не играет роли, хоть и имеет некоторые исключительные особенности. Во-первых, действует на всех, на нежить, на существ, неуязвимых к магии разума, на конструктов, големов, элементалей и им подобных. Никакая защита и никакой артефакт не способен защитить того, кто подвергся атаке этого предмета. Но что считалось бы посредственной, хоть и интересной штукой в Игдрасиле, заиграла здесь с совершенно иной стороны. Как минимум тем, что мы здесь жили, а не играли. То есть доступен диалог и куда более тонкие приказы, чем те, которые можно было задать и принимающему контроль над формально подчиненным игроком в Игдрасиле. Владела падением замка и страны некая леди Кайры, жрица теократии, страны, куда намылилась Вандервард. Это куда реалистичнее, чем если она сама решила нас бросить. Немрадиль сжала ладони в кулачки. «Я уверена». «Ну раз ты уверена», — мысленно фыркнул я, но промолчал. «Не хочу конфликтов на ровном месте. Я глава девяти кругов, так что в момент проблем нужно принимать на себя роль кризис-менеджера и решать их, а не усугублять». «Значит, у нас три варианта», — озвучил я. «Первое, Вандервард умудрилась спалиться, после чего ее подчинило черное писание, используя мировой предмет. Второе, каким-то образом другие игроки смогли обмануть или запугать ее, отчего она вышла из гильдии, невольно поморщился, вероятнее всего присоединилась к ним». Лица остальных тут же перекосились, хоть и с разными эмоциями. У Тарнарина с гневом, у Ориона с грузом проблем, у Немрадиль в недоверии. Не удивлен, ведь все они воспринимают ситуацию по-разному. И, наконец, третье, глаза прищурились, она сама решила уйти. «Все-таки вы все в курсе, что ей не понравилась наша гильдия, точнее, реальность, которую обрела наша гильдия». «Однозначно первый вариант», — воскликнула эльфийка. «Вандер не такая», — ее палец уверенно уткнулся мне в грудь. Я озвучил те предположения, которые пришли мне в голову, слабо улыбнулся ей, и буду рад, если ситуация решится так просто. Хотя стоп, почесал висок, а как именно решится? Как выйти из-под контроля этого падения? Тина взглянул на Клементину. Тина, — округлила она глаза. О, шестеро. Хотя ладно, меня называли и похуже, например, императрицей слез, психованной маньячкой или отбитой садисткой. Да сойдет. Хотя звучит не слишком, совсем неприятно. А ты сам не знаешь, как выйти? Удивился было Тарнарин. Ведь все мировые предметы выучил и... Он хлопнул фиолетовой рукой себя по лбу. Ах да, ты же не Купер, Торн, — воскликнула Немрадиль. Все нормально, — криво усмехнулся я. «Уже и забыл, что вы в курсе. Мы общались на эту тему», — пояснил Орион, посмотрев на сагильдийцев. «И кстати, вроде как среди нас не было ни одного, кто высказался бы против». «Нормально все», — хмыкнул тролль, а потом сразу переключился. «Падение замка и страны можно снять только если убить жертву и воскресить снова, либо выбрать целью артефакта новое существо. Но у него очень долгая перезарядка, так что...» — и развел руками. «Я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то снял этот эффект», — дополнила Клементина. «Хотя возможность воскресить...» — и замотала головой. «Нет, не знаю». «Значит, нам нужно либо забрать артефакт, дождаться, пока пройдет перезарядка, и использовать его на ком-то еще, либо убить и воскресить Вандервард». Я улыбнулся. «Кто как, а я уже давно мечтал это сделать. Тарнарин, ты вроде бы испытывал похожие желания». «Ахахаха», — рассмеялся тролль. «Не смешно», — насупилась эльфийка. «Для начала надо выяснить, где наша нога», — нахмурился ассасин. «И не вина ли тут других игроков? Иначе можно оказаться в ловушке и подохнуть уже самим». «Тогда идем к яме Лазаря», — хлопнул я ладонями, воскресим Валринтера, узнаем, как этот идиот умудрился сдохнуть, а там окончательно определимся с планом. Вы можете идти, а я телепортируюсь, с намеком произнес Тарнарин, коснувшись кольца. Через миг он пропал, Нимрадиль молчаливо последовала за ним. Кто эта девушка? Спросил Орион, когда мы остались почти наедине. Пока что я понял лишь то, что она высокоуровневый боец из Черного Писания. Бывший представитель Черного Писания, поправил я его. А еще, взглянул на Клементину, беглянка, предательница и воровка, которая предпочла кинуть свою страну на ценный артефакт, переметнувшись к нам сугубо из желания обрести больше силы. Ага, хмыкнул убийца, значит она идеально вписывается в наши ряды. Сразу после этого ассасин коснулся кольца, исчезнув из моего крыла. Ты идешь с нами, дорогая моя, улыбнулся я, подав блондинке руку. В такие моменты ощущаю себя оказавшейся в какой-то сказке. Поднявшись, девушка подала мне свою ладонь. Кожа была сухой и теплой. Иногда это полезно, кивнул я. Вначале тебя будут носить на руках, а потом грубо иметь в задницу. Знаешь, приподняла она палец, так звучит гораздо честнее и реалистичнее. Во всяком случае я понимаю, как устроен подобный равноценный обмен. Не переживай, прикрыл я глаза, будет тебе и в задницу, и во все остальные места. Но вначале разговор с Валринтаром. Слушай внимательно, пояснишь нам непонятные моменты, ежели такие возникнут, само собой. А далее, прикинул я, вероятнее всего направишься на разведку. Смертельно опасная миссия, язычок облизнул тонкие губы, умею и практикую. Доверьтесь мне, повелитель, последнее слово было произнесено с тенью сарказма, но я лишь кивнул. В следующую секунду мы телепортировались. Яма Лазаря представляла из себя нечто подобное маленькому бассейну идеально круглой формы. Она была наполнена прозрачной и чистой водой. Сделав шаг вперед, я встал рядом с тройкой сагильдийцев и коснулся кольца управления девятью кругами. Быстро найдя там возможность воскрешения, я выбрал способ через артефакт, после чего подтвердил этот факт. Обошлось, хе-хе, без каких-либо трат. И, чему Валринтар должен пиздец как обрадоваться, без штрафа на опыт, хоть у него, скорее всего, еще со времен Игдрасиля должен быть хороший запас, опыт выше сотого уровня не резался, а собирался, как раз на случай воскрешения, дабы не терять уровни, но лишним не будет. Бассейн забурлил, вода в нем поменяла цвет на красный, начав закручиваться, словно водоворот, будто бы на дне выдернули пробку. Спустя несколько секунд из воды показалась знакомая рука. Ха-ха, тьфу. Полностью голый минотавр выбрался из ямы. Вид он имел такой, будто бы только что родился. Почти уверен, что неведомый создатель этого артефакта хотел произвести этот эффект. Вот можно же было по-нормальному, дерьмо, начал отплевываться бык, сука. Почти минуту мы наблюдали за этим, не слишком приятным процессом. Вода, спустя прошедшее время, уже сменила цвет, приобретя тот вид, который был изначально. Валринтар, вопреки моим, и не только моим, ожиданием, не стал тут же бешено орать и нестись мстить. Он снова нырнул в бассейн, уже чистый и прозрачный, смывая с себя остатки красной жидкости, выглядящей как какая-то слизь. Во второй раз минотавр полноценно выбрался из ямы, резко встряхнувшись. Готовый к этому, я успел выставить барьер, на что Валринтар лишь хмыкнул. «Весело», — индифферентно произнес я, — «радует твой позитив. Мы думали, что после 12 прошедших лет ты будешь чуточку более злым». Мор устало посмотрел на меня Орион. «Мы ведь договорились, что сообщим эту новость иначе. Более плавно, а не в лоб». Я пожал плечами. Тарнарин отвернулся и захрюкал. Нимрадиль непонимающе уставилась на нас, а потом, осознав шутку, широко улыбнулась. Клементина не среагировала ровным счетом никак. Может, все еще думала о более важных вещах. Я, так-то, тоже о них думал. Просто ощущал, что если не использую хоть немного юмора, то точно сорвусь и это не кончится ничем хорошим. Чичево, выражение лица Валринтара однозначно стоило того. Его перекосило такой лютой смесью шока, обиды, злости и непонимания, что мне искренне захотелось продолжить веселье, хоть тролль уже испортил его своим смехом. Ну ладно, отставим шутки, я стал серьезнее. Прошло 11 дней с момента, как ты, придурок, решил отправиться в сольное плавание. Так как ныне мы лишены игровой системы, то момент твоей смерти придется определять вручную, а значит, я подался вперед, сколько ты помнишь дней с момента своего ухода. Обида, злоба и прочее, плескавшаяся во взгляде Минотавра, тут же отступила. Он задумался, а потом выставил руки, начиная что-то считать. «Гребаный дебил, ты что, не умеешь такие большие цифры складывать?» — вздохнул Тарнарин. Валрентар даже не удостоил его ответом. Немрадиль зависла, рассматривая огромный член Минотавра, ибо тот так и не оделся. Орион тоже стоял неподвижно, но его взгляд был прикован к яме Лазаря. Клементина же осматривала все вокруг, но старалась действовать аккуратно и будто бы мимоходом. 10 дней, — ответил Валрентар. Выходит, меня убили вчера. Далее игрок поведал историю своей незадачливой кончины. Рассказал про девку-монаха, про ее мировой предмет, про то, что помер на равнинах Кацей бой один на один. Бежать надо было, — важно заявил тролль. Не, а чего? И тут же замахал руками, когда все на него уставились. Раз шансов не было, то хоть какой-то вариант, а? Надо раздать запас мировых предметов, произнес ассасин. Они блокируют эффект друг друга, чтобы подарить противникам не только снаряжение, кивнул я на Минотавра, который все-таки прикрылся, вызвав из инвентаря какой-то новый набор брони, но еще и ультимативную штуку. Твое предложение, — Орион скрестил руки на груди. У нас мало информации, схватился я за виски. Они не болели, но мне казалось, что так мысль быстрее доберется до конечного результата. Даже не ясно, гильдия это или нет, а кто напал первый, — неожиданно для меня спросила Немрадиль, взглянув на Валрентара. Ты на нее или она на тебя? Чего? — насупился он. Что ты имеешь в виду? Встречный вопрос Минотавра сразу позволил осознать, что бык юлит. Или и правда не понял. У нас Вандерварт покинула гильдию, пояснил я. Есть подозрение, что это проделки местных, которые надыбали мировой предмет падения замка и страны, оставшийся от прошлой пачки игроков. Но учитывая, что поблизости может находиться потенциально враждебная гильдия, нам нужно знать, первыми они на тебя напали или нет. От этого мы будем исходить дальше. Валрентар несколько секунд смотрел на меня, а потом перевел взгляд на остальных. Они напали первыми, произнес Минотавр. Это объявление войны. Нам нужно выследить их и отомстить. Замечательный чай, Пантифик, — немного приподнял я из украшенную фарфоровую кружку. Признаться, у нас в гильдии такого нет. Думаю, мы можем поставлять его вам, — улыбнулся Перфал. У нас явно найдется чем поторговать. Однозначно, — кивнул я. Но этот вопрос, безусловно, лучше оставить на дипломатов. Хаем, — неловко отвел он взгляд. Значит, сразу к делу? Право, — хмыкнул в ответ. Мы и так достаточно общались на отвлеченные темы. В величественном особняке этого человека я находился уже почти 2 часа. Великий понтифик Теократий Слейн оказался на диво здравомыслящим человеком. Я даже не угрожал ему, лишь сообщил, что являюсь главой демонов, которые захватили союз и тем, кто убил синего небесного лорда дракона. Как ни странно, он мне поверил. Может быть потому, что я оказался в его доме, в самой защищенной части всей теократии. Причем видел меня лишь сам Перфал, в то время как его охраны нет. А охрана тут была серьезной. Порядка 50 солдат в полной экипировке располагались снаружи особняка, контролируя все подходы. Их уровень колебался от 12 до 15, хорошие крепкие ветераны. Воинов поддерживали жрецы, более 10 людей, одетых в рясы. Каждый имел возможность применять божественные заклинания до 3-го ранга, и все это только снаружи. Внутри же разместились более серьезные типы, с 17 по 20 уровень. По местным меркам, гребаная элита, как ни посмотри. Но больше всего меня поразило иное. Все они тщательно патрулировали окрестности, регулярно обмениваясь друг с другом серией сложных жестов, сами сохраняя полнейшую тишину. Каждые 15 минут шла проверка при помощи артефакта с чарами сообщения. Он имелся лишь в одном экземпляре, у специального человека, который все время ходил вместе с командиром, передавая его распоряжение. И правда, это же не рация, здесь не обязательно иметь 2 копии, у передающего и принимающего. Достаточно с кем-то связаться, а там уже можно проводить диалог, подтверждая, что с человеком все в порядке. Кроме солдат и жрецов здесь присутствовали магические ловушки, которые подсвечивались в моем зрении, словно сверкающие новогодние игрушки. Еще имелись собаки, деланно спокойно держащиеся рядом со своими хозяевами. Уверен, чутью этих песиков позавидуют даже зверолюды. В общем, один факт спокойного общения с понтификом, которого я вежливо разбудил, едва ли не вытащив из объятий молодой темноволосой красотки с внушительной грудью, заставлял его испытывать ко мне чувство почтения. как минимум за то, что он все еще оставался жив. Я даже похвалил его самообладание. Я привык общаться с людьми, которые превосходят меня в десятки раз, признался пожилой мужчина, которому было более 50 лет. Поэтому и сейчас в состоянии полноценно держать себя в руках, разумеется, согласился я. Также хотел бы заранее уведомить вас о кое-каких вещах, просто чтобы было понимание. Первое. Падение замка и страны не сработает на меня, хотя вы, безусловно, можете попытаться. Однако это приведет к моему серьезному огорчению. Перфал молчаливо кивнул. Второе. Я и некоторые мои соратники владеем способностями, чьей силы и масштаба хватит, дабы уничтожить сразу весь город, например вашу столицу, Анбунарк. Может быть, кто-то даже сумеет при этом выжить, хотя я, признаться, сомневаюсь. Это понятно? Понтифик снова кивнул, но уже медленнее. Быть может, вы хотели бы в этом убедиться, улыбнулся я. Это можно организовать на какой-нибудь безлюдной местности или посреди океана. Ваша подчиненная, Вандервард, говорила то же самое, замявшись, поведал мой собеседник. Именно поэтому мы осознали, что поспешили. Но могу заверить вас, эта ММ-женщина проникла во дворец Крайс, наткнулась там на представителей Черного Писания, которые сумели увидеть ее сквозь маскировку, после чего стража была вынуждена вступить с ней в бой. Это огромное недоразумение. Мы защищались и никак не искали себе целью как-то навредить вашей гильдии или союзу Агрант. Что-то подобное я и подозревал, поэтому сейчас мы вежливо общаемся с вами, не так ли? Мои губы чуточку расширили улыбку. Случись нечто иное, то на ваш город, а то и всю страну, уже напали бы демоны. Их силы, полагаю, вы успели узнать и оценить. Верно, Перфал опустил голову. И я рад тому, что наша попытка скрыть факт подчинения, он с трудом подбирал верные слова, хоть и очень старался, тем, что заставили госпожу Вандервард покинуть вашу гильдию, никак не повлияло на ситуацию. Опустим этот момент, скривился я. Хотя почему-то я считаю, что если бы мы не сумели определить факт подчинения, то вы никогда бы не признались в нем, продолжая морочить нам головы. Сразу после этого я вытянул руку, показав, что не закончил, ибо понтифик, конечно же, бросился оправдываться. Вандервард поступила не слишком умно, так что поплатилась за это, добавил я. Поэтому давайте просто оставим этот факт в прошлом. В прошлом так в прошлом, согласился он. Что вы хотите сейчас? Прямой вопрос не поставил меня в тупик, хотя ранее мне казалось, что Перфал будет крутиться и извиваться, словно скользкая змея. Никакой вражды, начал перечислять я. Не желаю бессмысленных смертей, особенно среди людей, тем более тогда, когда со всех сторон человечества окружают зверолюды. Значит, вы тоже поддерживаете наш вид? Прищурился понтифик. Точно так же, как 6 великих богов и 8 королей жадности. Вам повезло, что я уже успел узнать историю этого мира, хмыкнул в ответ. Да, мы поддерживаем людей, хоть и до определенного предела. Заметив непонимание, мелькнувшее в глазах Перфала, оказался вынужден пояснить. Себе на шею никто и никого сажать не будет, безвозмездной помощи тоже оказывать не станем. Обмен, торговля, без проблем. Найм наших сил, никаких вопросов. Союз, только за. Но если начнутся попытки обмана, шпионажа, каких-либо интриг, нападения на наши силы и все прочее, самолично пройдемся каленым железом по всем точкам недовольства. Это ясно? Понтифик замолчал, прокручивая мои слова в своей голове. Ясно то ясно, но надо все официально записать, по итогу выдал он. Имею в виду договор, а заодно и союз, раз уж вы не против подобного. Ха-ха, не против. Откинулся я на спинку мягкого кресла, положив руки на подлокотники. Но, признаться, я думал, что вы назовете нас новыми богами или как-то так. Боги у нас уже есть, понтифик пожал плечами. Если вам так важно, то можно рассмотреть расширение пантеона, но лично я не вижу в этом смысла. К сожалению, я не застал момент появления 6 великих богов и знаю о них лишь из записей, которые никогда не демонстрировались нашему народу. Вели они себя, он задумался, как люди, обычные люди, наделенные властью. Пользовались ею себе на благо, но при этом старались что-то сделать и для обычных жителей, не наделенных такими возможностями. Богами их стали величать не сразу, но после того, как они объединили разрозненные людские кланы в единый народ, отбили зверолюдов, совершавших на человечество регулярные набеги и защитили нас от драконов, то есть за подвиги, а не силу, осознал я. Логично, ведь короли жадности остались королями, а не стали богами. Верно, скупо улыбнулся Перфал. Поэтому и сейчас я вижу нечто подобное. Вы можете заслужить наименоваться богами, но встать вровень с шестью, на данный момент, сумеете лишь силой. Поэтому я и сказал, что не вижу в этом смысла. Но то, я, у вас, возможно, другое мнение. Нет, просто интерес, покрутил я рукой. Думал, что вера затуманит ваш разум, только и всего. Верующий не означает идиота, ворчливо выдал мужчина. И если уж мы решили, что пойдем на сближение, то я бы предложил включить в общение представителей святой дюжины, нашего совета. Так будет гораздо удобнее. Это оставлю на вас, закинул я ногу на ногу. Мне было важно решить основные вопросы, Вандервард и войну. Я рад, что мы урегулировали ситуацию. Прикажите ей телепортироваться к драконьему дворцу Союза Агранты, подать заявку на вступление в гильдию 9 кругов. Далее мы разберемся сами. После этого вы упоминали дипломатическое посольство, которое как раз должно подойти к нашим границам, уточнил я, получив кивок понтифика. Вот с ним тогда и пройдет обсуждение союза. Вы же подготовьте договор, где будут подробно расписаны все обязательства сторон. Защита, торговля, дипломатия, отношения подданных, наказание преступности, границы и прочее. Если успеем, вздохнул он. Когда я уже надумал встать и раскланяться, Перфал вытянул руку. Еще я хотел бы уточнить кое-что. Пришлось изобразить заинтересованность. Вы упомянули возможность военной помощи, а также слова о поддержке человечества. Распространяется ли это на агрессию зверолюдов, которые атакуют соседние страны? Людские, имею в виду. И что вы скажете насчет конфликтов между самими людьми? Например, про ежегодную войну Бахарута и Реэстиза? Также у меня возник вопрос касательно. Ох, видимо, так просто мне отсюда не уйти. Вообще, наше собрание в 9 кругах окончилось весьма серьезно и с целой кучей новых важных правил. В первую очередь я сообщил, что с самодеятельностью покончено. То есть никаких «хочу того и этого» теперь не будет. Мы в реальности, пусть и сохранили игровые аватары, а значит, нельзя относиться к этой самой реальности как к какой-то херовой и заскриптованной игре. Ни один игрок, почему-то, не дожил до сегодняшнего дня, озвучил я, закинув руки за спину, и этому, мать вашу, есть причина. Мы можем пойти по их стопам, что уже начало себя проявлять, хотя с момента нашего появления здесь пошел всего второй месяц. Все потому, что каждый посчитал себя неуязвимым и самым крутым. Подумал, что попал в песочницу с детишками, будучи совсем взрослым мальчиком или девочкой. Конечно, чего боятся слабаков, чей максимум – это 40-й уровень. С таким они даже урон никому из соток нанести не способны, верно? Тогда откуда взялись две смерти? Формально Вандервард была жива, но убить ее все равно будет нужно. Перезарядка падения слишком долгая. Отныне серьезные вопросы решаем коллективно, постановил я. Финальное слово за мной, пристально оглядел остальных, желая найти несогласие в чьих-то глазах, но его не было. Замечательно, хоть где-то добился своего. Каждый из нас получит свою задачу, за которую будет регулярно отчитываться на собрании. Проверять деятельность будут НИПы, которым я поручу быть строгими, но справедливыми, слабо улыбнулся на этом моменте. Подумайте только, перед нами открыт весь мир. Мы божественно сильны, обладаем запредельными способностями, а значит, нужно лишь немного думать, постучал я пальцем по виску. Думать, демонстративно вздохнул и прошел вдоль строя сагильдийцев. Клементина была отправлена в мое крыло, ей не следовало этого слышать. Понимаю, думать это трудно, но поэтому я и ввел фактор собрания. Тех, кто будет нарушать указы, заниматься самодеятельностью или специально гадить, поскреб я подбородок, ну у тюрем, способных сдержать сотку у нас нет, но есть кое-что иное, серьезным взглядом обвел я собравшихся. Такая штука, как гильдейский запрет. Сагильдейцы приобрели настороженный вид, но не прерывали меня вопросами, позволив закончить. Например, запрет НИПам на какое-либо взаимодействие с вами, начал я загибать пальцы, запрет на посещение сокровищницы или даже всех 9 кругов, принудительный отъем снаряжения, а в самых жестких случаях, смерть и воскрешение со штрафом уровня. Тут я откровенно оскалился. Кто хочет перестать быть соткой, а оказаться наравне с местными? Пожалуйста, продолжайте косячить и страдать херней, будете. Морекс, тебе не кажется, что это чересчур?» – спросил Орион. «Если кто-то будет класть болт на правила, заниматься тем, что хочет, убивать кого хочет, игнорировать приказы главы, указал на себя, портить репутацию гильдии и так далее, и тому подобное, то получит штраф по уровням, вплоть до первого, после чего будет заперт в клетках того же Дита, на потеху демонам». Вот это на них сработало. Сразу подобрались, настроились, посерьезнели. «Что будет, ежели накосячишь ты сам?» – спросил Валрентар. «Прошу не путать случайность, которая, увы, может случиться с каждым, и осознанное дерьмо», – произнес я. «Есть разница между, например, враньем, из-за которого мы испортим отношения с союзниками, и банальным непониманием, которое могло произойти из-за тысячи причин. Первое не равно второму, и у нас будут НИПы, которые помогут с расследованием». То есть, обвел взглядом бывших людей, я прошу лишь одного – делать свою работу максимально честно, открыто и качественно. Сообщать мне, если произошло нечто, выбившее вас из колеи. Запрашивать помощь, если опасаетесь, что не справитесь. Это нормально и естественно. Даже попав в другой мир, все равно приходится работать, вздохнул Тарнарин. Увы, одиночки, как мы выяснили, долго не живут, пожал я плечами. Поэтому нам предстоит крепко держаться друг за друга и при этом не устроить конфликт на ровном месте. Чтобы избежать последнего, я предложил систему наказания и контроля. Ты все равно не применишь ее против себя, буркнул Валрентар. Думаю, я еще не давал повода сомневаться в себе. Посмотрел я в его глаза. Моя раса – дьявол, а это означает крепкий разум, который не склонен к хаосу и бессмысленным убийствам. Влияние персонажа и его предыстория таковы, что меня не тянет к насилию ради насилия. Значит, нам остается только надеяться, что ты не свихнешься, ехидно фыркнул Тарнарин. Вол прав, нас будешь наказывать, а сам останешься чистеньким в любом случае. У меня в голове возникло множество мыслей, которые могли бы развить эту тему, вступив с ними в дискуссию, но в конечном итоге все сводилось к доверию, а значит, не подходило. К тому же, уже было сказано ранее, но не произвело должного эффекта. Выходит, остается лишь одно. Ты всегда можешь покинуть гильдию, основать свою и устанавливать там те правила, которые пожелаешь, указал я на него пальцем. Это понятно? Понятно, недовольно буркнул тролль. Что, не нравится? Рассмеялся я. Тогда может мне отойти в сторонку, позволив вам продолжать вздыхать, раскачивая врага и даря ему бесценное по местным меркам снаряжение? Может мне стоит взять попкорн и наблюдать, как чужая гильдия будет уничтожать 9 кругов? Хер вам, не дождетесь. Рыкнув, я развернулся в обратную сторону, вновь проходя мимо строя игроков. Подчеркну, я не требую от вас чего-то уникального и не заставляю работать 24/7. О, нет, всего лишь не быть кретинами. Даже решение, в какую сторону мы, как гильдия, будем идти, я согласился принимать советом, а не в одиночку. Потому что я, как и любой, может ошибаться. Так давайте же совместно обсуждать все плюсы и минусы. Нормально все, улыбнулась Немрадиль. Ты ведь гильдмастер. Мы болтали еще целый час, в ходе которого каждый из согильдийцев осознал, что я не стремлюсь прогнуть их под себя, а всего лишь не желаю тотального краха по всем направлениям. Подобное начинание доходило до них на удивление туго. Зато теперь все, даже Минотавр, прониклись не только собственными привилегиями и невообразимой крутостью, но еще и обязанностями. Начались они с того, что игроки направились в сокровищницу за мировыми предметами, дабы защититься от эффекта других мировых предметов. Благо, что сокровищница могла подобное позволить, ибо различных артефактов, пусть и не особо нужных, там имелось выше крыши. Вдобавок теперь вместе с каждым игроком, кроме редких исключений, на особые миссии ходили собственные НИПы и стражи этажей. Последних я постарался выбрать так, чтобы они компенсировали слабые стороны. То есть, тому же Валрентару предоставил Плутоса, стража четвертого круга, являющегося магическим призывателем. Далее пришлось разделиться. Немрадиль вместе со Флигеем, этот страж отлично умел вскрытность, хоть и не дотягивал до уровня Ориона, направилась обратно, в столицу Реэстис и дворец Валенсия. Благо, что ее исчезновение оказалось незамеченным, хотя Саккири была готова заменить госпожу, наложив на себя ее иллюзию, если бы возникла такая нужда. Орион, без стража и НИПа, с Клементиной направились в Ирантиль. Первый должен найти следы игроков, действуя в глубочайшей скрытности, а вторая, с помощью ресурсов Зуранона и нескольких демонов, которые уже находились в городе, должна была разузнать про Роланда все, что только сможет. Первой целью Клементины являлся некий Плутон Айнзак, подозрительный глава местных авантюристов, который, по словам Тарнарина, направил паладина в лес Топ. В этом же лесу, кстати, действовала бригада смерти Минаго. Немного подумав, я привлек Лилиту в дело, но сугубо для консультаций, ибо демоница была занята 8 пальцами. Операция по их захвату уже готовилась, и я не хотел ее отменять. Тролли и Минотавр взялись за Бахарут. Плохой выбор, имею в виду игроков. Я не доверял их мозгам, но альтернатив не имелось. Валрентар просто-таки горел желанием отомстить, пусть и держал себя в руках, так что ставить его куда-то еще было совершенно бессмысленно. Пришлось, кроме стражей, выделить им в помощь Грасста и Малканте, сугубо для интеллектуальной поддержки. Последняя вдобавок имела хороший шанс отговорить Тарнарина от какой-то выдающейся глупости. Хех, вот что делает общая постель. Сам не замечаешь, как вторая половинка начинает играть в твоей жизни все плюшую роль. Впрочем, на данный момент Валрентар и Тарнарин занимались разработкой плана, или, откровенно говоря, просто сидели в 9 кругах, так как нам была нужна информация. А в Империи уже действовала демоническая разведка. Ее туда направили достаточно давно, но приоритет упал на Реэстис. Это было разумно, не стоило распылять силы. В общем, по поводу Бахарута мы решили так: раз о нас знают, то убирать шпионов из Империи нет особого смысла, тем более, что ни один разведчик еще не погиб. Следовательно, либо враг ни одного не обнаружил, либо игнорировал. Направлять еще больше демонов-шпионов — шанс спровоцировать возможную вражескую гильдию на их истребление. Убирать демонов-шпионов, оставить себя без глаз. А значит, пусть уже имеющиеся продолжают собирать информацию с той же скоростью. И как только мы узнаем особенности Бахарута, сильные и слабые стороны, причины сотрудничества с игроками, Валрентар поведал о каких-то рыцарях, которые помогали монахине, то и нанесем удар. Как я узнал позднее, Минотавр задолбался слушать воркование голубков и направился на арену, тренироваться, готовиться к реваншу, разрабатывать новый стиль боя и не отсвечивать под ногами. Надеюсь, с этим он справится, иначе я попросту не стану воскрешать его снова. На себя же взвалил самую сложную задачу, Вандервард и ее устранение. Вопрос был лишь в том, где она находилась. Начать я решил с Теократии. Тут бы пригодилась Клементина, проворчал я, изучая карты весьма немаленькой страны. Но пусть уж продолжает заниматься тем гребаным паладином. Невольно я вспомнил, что брат тоже играл за паладина. Правда, давно забросил игру, почти сразу, как она начала терять популярность и количество зрителей на стримах стало сокращаться. Тайрон мгновенно принялся искать замену, быстро ее обнаружив. Повезло ублюдку, сидит сейчас в своей засраной капсуле, пердит в свое удовольствие, пока я тут, хер знает где и хер знает зачем, бурчал я, заставляя мозги усиленно работать. Про Теократию Слейн я не знал практически ничего, потому что наша разведка еще попросту не успела добраться до этой страны. Чего уж, мы даже королевство и империю, ближайших соседей, толком не изучили. Все в процессе. Земли не маленькие, людей много, а нам еще нужно оставаться в неких рамках, изображая из себя, если и не добрых самаритян, то точно нейтральных ребят, не желающих никому зла. По поводу Вандервард и Теократии я, поломав голову с полчаса и покрутив план с той и другой стороны, остановился перед одним единственным вариантом – захват. Я должен захватить одного из теократских лидеров, неких кардиналов, после чего тщательно допросить, желательно заставив при этом продать душу, дабы избежать вранья и предательства. Таким образом можно гарантированно узнать, виновна ли Теократия в подчинении Вандервард или это и правда действия других игроков. Благо, ситуация сложилась иначе, так что диалог с лидером кардиналов, великим понтификом, Перфолом Трейсом Серлингом, более чем устроил меня. Мужчина показал, что не зря носит свой титул. Он быстро осознал, кто перед ним, даже не пытаясь кидаться угрозами или позвать стражу. Думаю, что такое поведение во многом связано с допросом полностью подчиненной их воле Вандервард. Нога, кстати, перед тем, как ее одолели при помощи мирового предмета, успела убить 6 представителей Черного Писания, их воскресили, но с понижением уровня, и так истерзать некую Антилин, что та впала в кому. Ныне ее исцелили, Само собой, но все равно показатель. Для них, закончили мы с Перфолом уже под утро, расстались довольные друг другом. Да, недоразумение. Да, ситуация вышла, мягко говоря, херовой. Но вина, объективно говоря, лежит сразу на нас обоих. И это не повод тут же объявлять друг другу войну. Мало того, что у меня нет ни малейшего желания нагибать теократию раком, так еще и пользы от этого никакой, одни проблемы. Да-да, проблемы. Другие игроки, которых здесь, судя по всему, водится немало, тут же нацелятся на мировое зло. Паладин и монахиня, не те классы, которые будут стоять в сторонке и смотреть, как бедных и несчастных терзают легионы демонов. Остальные страны тоже впадут в панику. Ладно, зверолюды, их откровенно ненавидели, но сейчас речь идет о вроде как мирной стране. Поэтому захват теократии попросту превратит 9 кругов в зло во плоти, новых злых богов, спустив мой план по закулисному господству в унитаз. А значит, автоматически означает конфликт вообще со всеми. С людьми, зверолюдами, драконами, нынешними игроками, новыми игроками. Я что, совсем конченый, так поступать? Но даже если предположить, что мы каким-то волшебным образом сумеем захватить теократию тихо и мирно. Ага, это каким, собственно, разве что, как я предполагал ранее, заставить всех кардиналов и Святой Совет продать мне души. Ох, удобно, не спорю, но я не просто так стараюсь избегать подобного легкого пути. Это против правил дьяволов, которые всегда платят за душу, либо забирают ее с помощью хитрости и обмана. Здесь же все будет предельно тупо и в лоб. Сами кардиналы, при попытке захвата, тоже вряд ли захотят сотрудничать на добровольной основе. КХМ, к чему это я? Мы со сравнительно маленькой областью Союза Агрант не до конца разобрались. Каждый день случаются разные заморочки, с которыми разбираются верные НИПы, а тут, присоединение страны в несколько раз большего размера. Чтобы в ней все работало, как часы, особенно после кардинальной смены власти, придется жопу порвать, как свою, так и всех ее обитателей. Уж я-то, имея опыт руководства, пусть и всего лишь одним отделом корпорации, отлично это понимаю. Правитель, если не хочет лишиться власти и добиться процветания своей страны, вынужден с утра до вечера разбираться с тысячами важных и не очень дел, любая ошибка в которых стоит людских жизней. И я совершенно не горю желанием взваливать на себя ответственность за эту гребаную страну. Она и так упадет ко мне в руки, только не сразу, а со временем. Ну и статус мирового зла, само собой, он невыгоден. Это во всяких там подростковых фэнтези томный властелин представляется смазливым мальчиком, который творит какую-то херню и которому не хватало именно умной, сильной и храброй девочки, коей, разумеется, окажется главная героиня. В реальности тиранам приходится достаточно трудно. Народ ненавидит, собственные слуги и солдаты боятся до мокрых штанов. Аристократы и придворные постоянно плетут интриги, за которые регулярно лишаются голов, порождая разных мстителей. Вечные восстания, войны, покушения. Невозможно расслабиться даже на толчке. Паранойя становится постоянным спутником. Нет доверия даже близким родственникам, супруге и детям, везде может скрываться враг. Ни за что не стану мировым злом. Проще изображать достойного и справедливого правителя. Причем это еще и выгодно. Любовь народа, честные сделки, активная торговля, преданная знать, надежные друзья. Я желаю изображать именно такого человека, то есть дьявола. Пусть за дверьми, в 9 кругах, творится все то дерьмо, которое настроил Купер. Хер с ним. Пусть. Зато внешне, снаружи, мир будет процветать. Под моим контролем, само собой. Все страны и все объединения будут подчинены мне, но не грубой силой, а мягкой дипломатией и толикой обмана, точно так же, как и Реэстис. Правители-марионетки останутся играть роль самостоятельных фигур, но реальная власть будет находиться именно в моих руках. Причем, когда это произойдет, даже не нужно будет объединять мир. Зачем это глупое стирание границ, если страны на континенте начнут играть роль городов в одном государстве? Никто ведь не требует, чтобы Москва и Питер объединились. Это тупо разные места одной страны. Вот и у меня будет так же. Разные государства с одним единственным правителем. Вернувшись в гильдию после посещения теократии, я ожидал скорого появления зомбированной Вандервард. Перфал не мог связаться с ней в ту же секунду, как мы поговорили, он ведь не владел такими способностями. А значит, нужно будет подождать. Следовательно, у меня появилось немного свободного времени. И только я хотел было поинтересоваться успехами остальных, как меня отвлек Бафомет. «Господин», — зазвучал голос демона-лорда, обратившегося ко мне через сообщение. «Застава на границе доложила, что подошло посольство теократии Слейн, но я думаю, что сейчас не стоит впускать их. Что случилось?» Насторожился я. В Мапреке и четырех поселениях начался бунт. Глава 14. Новый мир. Окрестности Лесотоп. Взгляд со стороны. Ниган Грит Луин сделал рукой козырек, прикрывая глаза от солнца и посмотрел вперед. Вот она деревня. Уже вторая по счету, которую нужно было уничтожить. Все согласно старому плану теократии по устранению Газефа Стронофа, коего должны будут направить на ликвидацию прорыва рыцарей империи Бахарут, в которых переоделись представители писания солнечного света, возглавляемые Ниганом. Вообще, план несколько раз пересматривался и в один момент был даже почти отменен, но в конечном итоге все-таки оставлен. Теократии правда нужно было ослабить Реэстис, а с учетом того, что королевство планирует торговые отношения с союзом Агрант, ныне ставшего территорией демонов, то имелся риск, что Газев заполучит уникальные артефакты, отчего его скрытное устранение станет практически невозможным, без привлечения совсем уж запредельных сил, типа Черного Писания. Это стало причиной того, что выловив для посольства пару десятков зверолюдов, а также оказав помощь драконьему королевству, Писание Солнечного Света сразу направилось на вторую миссию. Они даже не догадывались, как им повезло, ведь бригада смерти как раз была отозвана для начала операции по захвату восьми пальцев, которую проводили одновременно сразу в нескольких городах. Минаго решила привлечь своих новоявленных подчиненных, будучи уверенной, что их сил окажется достаточно для устранения хотя рядовой охраны врага. Деревни остались без защиты, даже не подозревая о том, с чем вскоре столкнуться. В последнее время проживающие на опасной территории крестьяне вздохнули свободно. Многочисленные монстры, досаждающие им, были уничтожены, и у деревень появилась солидная защита, которую ранее не обеспечивал ни барон, ни авантюристы, ни королевские войска. Крестьяне давно жили автономно, иной раз и вовсе забывая, что кто-то вроде бы как обязался их защищать. О Реэстизе они вспоминали, по большей части, в негативном ключе, особенно когда к ним приезжали сборщики налогов и рекрутеры, перед очередной ежегодной войной с империей Бахарут. Но сейчас они всерьез рассчитывали на изменение своей жизни. Почти полсотни суровых на вид мужчин и парочка женщин, решившие помочь им, создавали впечатление элитных наемников или авантюристов, хоть никто из них и не носил жетонов. Быстро осознав, что новоявленные воины обеспечили им, а также ряду других деревень возле Лесотоп, свое покровительство, крестьяне готовы были начать на них молиться. И даже элементы мистики, такие как непонятная продажа душ, их не напугала. Ну магия, да, так и что, никакого вреда от нее никто не заметил. Продавшие душу никак не изменились, не заболели, с ними не происходило никаких несчастий, так что чуть ли не половина всех деревенских продала то, что никогда не видели и не держали в руках, обменяв на вполне себе естественные и материальные нужды. Новый дом, дополнительный скот, хорошие инструменты и прочее. Находились и оригиналы. Так Мия из деревни Листов запросила себе красоту. К огромному удивлению остальных жителей, она ее получила. Правда, муж теперь ревновал ее к каждому встречному, и по слухам, начал поколачивать. Но местные лишь кивали. Еще бы, зачем было просить красоту, если мужу верна? Понятно ведь, чтобы других мужиков соблазнять, а значит, своего мужа не любит, и детей поди, не от него нагуляла, сплетничали остальные. Находились и те, которые обменяли сразу несколько душ, подкупив своих соседей, чтобы те отдали свою, либо попросту приказав собственным родичам, если являлись патриархами в семье. Такой человек мог купить себе большую силу или быстрое исцеление ран. Правда, это не делало людей хорошими воинами, хоть и повышало уважение от остальных. Изредка среди представителей бригады появлялись таинственные личности, прячущие лица и тела. Ходили слухи, что за бригадой стоял какой-то могучий волшебник, решивший бросить вызов прогнившей власти. Эти слова передавались чуть ли не шепотом и украдкой, однако понемногу каждый из людей оказался в курсе. Они – первые. Они – начало чего-то большего. Не просто крестьяне, а надежда и опора мятежа, сопротивления. Многие начали неумело тренироваться, управляясь луком, топором или вилами. Буквально на днях в деревне Карн, самой отдаленной от остальных, представители бригады возвели грубую схематичную статую мужчины с суровым лицом. «Наш покровитель», — сообщил Брейн, — «Морекс». Про это существо Англос и сам почти ничего не знал, но Минаго сказала. «Надо», — бригада ответила. «Есть». Повторяя за бывшими разбойниками, многие крестьяне тоже начали поклоняться статуе, формируя начало культа, пока лишь в одном поселении, сугубо для проверки и оттачивания метода. Религия не была в особом почете у этих деревень, ибо они ни разу не видели от нее ничего хорошего, да и храмов на этой земле никогда не имелось, некому было вдолбить в чугунную крестьянскую голову необходимость быть благодарными четырем богам. Однако сейчас все начало меняться, ведь таинственный благодетель Морекс и правда помогал им и защищал, заодно одаривая своей милостью за такую малость, как неведомая душа. Все это привело к тому, что жизнь в приграничных деревнях существенно поменялась. Крестьяне стали задумываться о будущем и планировать свою жизнь, чего не делали никогда ранее. Начались робкие разговоры о том, чтобы прогнать королевских сборщиков налогов или даже о боге, объявить о независимости. Выдающаяся наивность, но даже успевшие пожить старосты, набравшиеся какой-никакой мудрости, всерьез размышляли, как бы сподручнее все это провернуть. Жителям казалось, что наступила белая полоса. Представители бригады смерти тоже ощущали колоссальные перемены к лучшему. Их жизнь стала куда интереснее, насыщеннее и приятнее. Максимум, на что они рассчитывали ранее, награбить побольше денег, а потом прожигать их в свое удовольствие. Теперь у них имелось все, о чем они мечтали. То, на что хотели спустить награбленное золото. Сила, уважение, любовь женщин, вкусная еда и выпивка, жилье, слуги. Они ходили среди крестьян, словно короли. Каждый пользовался таким почитанием, что поначалу бывшие разбойники находились в перманентном ступоре, однако потом привыкли и начали этим пользоваться. Водить девок на сеновал, бесплатно есть и пить, отправлять крестьян ухаживать за своим снаряжением, точить мечи, стирать и чинить одежду. Старосты селений, все как один, находили подобное лишь плюсом. Крестьяне не считали зазорным обслуживать тех, кто столь многое для них сделал, тех, кто жертвовал жизнью, ради их блага. Помощь этим воинам лишь крепче привяжет их к нашей деревне, важно кивал Киттон, староста шумных ям, а потому давайте приложим все силы. В той же деревне Карны вовсе надумали подложить под Брейна, которого считали главным, молодую и незамужнюю Энри Эммот, постаравшись склонить мужчину к браку и семейной жизни. Сама Энри затруднялась со своими чувствами, хоть и испытывала к синеволосому мечнику женский интерес, особенно когда тот вместе с товарищами сумел победить четверку авантюристов, пришедших арестовать героев, уничтоживших окрестных монстров. Это столь сильно возмутило всех крестьян, что они едва не отправились разбираться к барону Сагриеву, хозяину этой земли, однако Брейн запретил это делать, сказав, что поговорит с ним сам. Мужчина знал, что аристократы будут следующей целью Минаго, сразу после восьми пальцев. Поэтому когда бригада в очередной раз ушла, ни одна из деревень не заподозрила неладное, привыкнув к факту, что воины всегда находились где-то поблизости. Но именно в этот момент, словно заранее все просчитав, на поселение напали представители теократии. Писание солнечного света разделилось на два отряда. Первый, конный, изображал рыцарей империи Бахарут, безжалостно убивая всех крестьян и скот, а потом поджигая поля и дома. Конечно же, совершенно случайно, они оставили нескольких человек живыми, в качестве свидетелей. Второй отряд, вместе с Ниганом, наблюдал со стороны. По плану теократии, подкупленные осведомители уже должны были сообщить королю о налете имперских рыцарей, а следом, дворяне-предатели сделали бы свой ход, продавив решение об отправке Газефа Стронофа, отбить нападение. Это была чужая задача, о которой лидер писания солнечного света не думал. Его целью была рыбалка. Он ожидал, когда на наживку клюнет нужная цель. Действовал мужчина неспешно и обстоятельно. Деревня тщательно вырезалась, а потом войска неторопливо двигались к следующему поселению, где повторяли операцию. Этим они не только создавали ловушку для Стронофа, но и дополнительно ослабляли Реэстис, испытывающий трудности именно в плане сельского хозяйства и выращивания пищи. В ситуации королевства на счету была каждая деревня и каждый крестьянин, а теократия только что лишила их сразу нескольких, не собираясь на этом останавливаться. Разумеется, сложностей с отправкой Газефа не возникло. Мало того, что план прорабатывался уже долгое время, так еще и двор короля Ланпасы представлял для соседних стран настоящее решето. Туда легко можно было заслать чуть ли не кого угодно, как и подкупить нужных людей. Все продавалось, почти каждый аристократ смотрел в первую очередь на свой кошелек, абсолютно не воспринимая чужие проблемы. Как считал Святой Совет Теократии, изоляция и отсутствие внешнего противника сделало Реэстис слабым и немощным. Сама Теократия регулярно сражалась со зверолюдами, как на холмах Эбилион, так и помогая драконьему королевству. Также теократы уже много лет воевали с эльфами, постепенно захватывая лес Эваш. Бахарут тоже сражался со зверолюдами, аналогично помогал драконьему королевству, а еще периодически чистил от нежити равнины Кац. Вдобавок, на троне крепко сидел молодой, весьма умный и очень деятельный правитель. Все это играло свою роль, а потому Ниган ни капли не удивился, когда с ним связались при помощи сообщения и поведали, что план удался. Стронов со своим отрядом выехал из столицы со всей возможной скоростью. Путь был не близкий. Даже если Газеф и его люди будут менять лошадей в каждом встречном городе, он займет несколько дней. С раздражением Ниган подумал, что нужно замедлиться еще сильнее. Рыцари Бахарута успели уничтожить 4 поселения, прежде чем в конец вымотанные воины Реэстиза добрались до первой, уже давно догоревшей деревни. Стронов обнаружил нескольких выживших, заставив пару своих солдат сопроводить их до ближайшего города, Ирантиля. То же самое он приказал во второй деревне и в третьей. Сам того не осознавая, Газев действовал строго по плану теократии, уменьшая свой отряд все сильнее и сильнее. В четвертой деревне, после привычного обнаружения выживших, которые умоляли капитана им помочь, обвиняя в налете рыцарей Бахарута, Стронов заметил на горизонте дым. «Похоже, мы нагнали их», — хрипло выдал мужчина. Его до смерти уставший лейтенант, Рагнур Радон, мрачно посмотрел в указанную капитаном сторону. Заметив дым, он смачно выругался. «Это ведь ловушка, четверо их побери», — произнес Рагнур. «Дворяне снова хотят избавиться от тебя. Не сработала попытка скормить демоном, так теперь организовали засаду здесь, уже чисто своими силами. Думаешь, это кто-то из их людей?» — обернулся на него Газев. «Что они осмелели настолько, что убили собственных жителей?» «Уверен», — мрачно кивнул Радон. «У маркиза Рейвена много умелых личностей в подчинении, даже бывшие орехолковые авантюристы, а это показатель. Да и у маркиза Баулраба тоже найдутся специалисты на все случаи жизни. Скорее всего, ты прав», — Стронов невесело улыбнулся. «Но это ничего не меняет. Мы должны идти дальше. Воспользуйся свитком сообщения», — сказал лейтенант. «Попроси господина Моракса о помощи. Он пришлет парочку балоров, которые прикончат всех этих ублюдков. И это ничего нам не даст», — упрямо качнул головой капитан. «Уже завтра операцию повторят на другом конце страны, аналогично попытавшись нас всех убить. Я должен самолично пообщаться с этими рыцарями Бахарута и узнать, кого благодарить за столь мерзкий прием, а потом передать сведения королю». Рагнур сплюнул. Ему остро захотелось выпить дешевого жгучего спирта, такого, чтобы потом кашлять, выхаркивая внутренности. Вместо этого мужчина снова сплюнул и мотнул головой, молчаливо забравшись на лошадь. Его бедра были натерты до такой степени, что кожа прошоркалась до крови, отчего на редких привалах приходилось обматывать ноги бинтами. Отряд направился дальше, все сильнее сближаясь со своими противниками. Между тем, местный барон, владелец земли и деревень, находящихся на ней, испытывал удушающий страх, прячась в секретной комнате, расположенной за камином его кабинета. Гилберт Сагриев наблюдал в микроскопическую щель, смотрел столь пристально, что казалось, от этого зависела его жизнь. Впрочем, в каком-то роде все было именно так. Паладин Пилтоса, Роланд Светоносный, пришел к нему, собираясь спросить за все совершенное нечистым на руку аристократам. Тайрон не сразу сориентировался и какое-то время искал поместье барона, но когда заметил, издали, с пригорка, то уже ничто не могло сбить его с пути. «Барон не принимает», — паладина попытался остановить первый солдат, встреченный на воротах. Рябой мужчина с большой щелью между темно-желтыми зубами немного гнусавил, заодно обдав Роланда смесью перегара, гнили и квашеной капусты. Легкая зуботычина отправила солдата в нокаут, а далее Тайрон открыл ворота, войдя на территорию поместья. Половину пути он преодолел, умудрившись не привлечь ничье внимание, но дальше его массивную фигуру в сияющих доспехах заметили. «Вовремя. Я уж думал, так до вашего главаря и дойду», — ухмыльнулся паладин. «Какого главаря?» — не понял один молодой стражник. «Барон Сагриев, аристократ, он, а по-моему, ничем не отличается от вшивого главаря банды разбойников», — прервал его Роланд. «Но ты можешь встать передо мной и сказать, что Гилберт Сагриф – честный и порядочный владелец этой земли, что он не убивает своих крестьян, не ворует их деньги, облагая куда пляшими налогами, чем полагается, что не насилует их детей и не мучает их ради своего удовольствия. Скажи это, парень, и тогда, быть может, я не стану доставать молот, а мирно с ним поговорю. Вотрепаться гораст, хмыкнул сержант, появившийся из-за спин надетых в поношенные кольчуги стражников. В его руках находился заряженный арбалет. Отведай-ка лучше моего болта. В полной уверенности, что силы натяжения хватит, дабы пробить броню, мужчина выстрелил, но снаряд безвредно отскочил от нагрудника игрока. Паладин хмыкнул, более внимательно изучая стоящих перед ним людей. «Чую зло», — мрачно произнес он. «Много зла. Похоже, вам искренне нравилось помогать своему господину. Что же, не обессудьте». Вытянув руку, в которой появился молот Всевышнего, Тайрон бросился в бой. Схватка не затянулась даже на минуту. Роланд одним ударом молота дробил и ломал солдат, ведущих себя хуже иных бандитов. Огонь очищения, который разгорался на их телах при малейшем касании, почти сразу сжигал трупы, обращая их в пепел, чем лишний раз подтверждал огромную разницу в карме. «Хуже демонов», — мелькнула у паладина мысль. Игрок не знал подробностей их преступлений, но корил себя за невнимательность и излишнюю доверчивость. Чего уж, дошло до того, что он практически лишился священных сил. Зато сейчас, осознав и переосмыслив собственные поступки, хоть и продолжая грязно материться, лупил налево и направо, чуть ли не физически ощущая, как совершает праведные дела. «Стой!» — крикнул сержант, который, как самый хитрый и опытный, держался от свалки на расстоянии. «Или я перережу ей глотку». А сейчас, взявший в заложницы замызганную служанку, вытащенную им из какого-то сарая, «Ничего не бойся», — произнес Тайрон, обратившись к плачущей женщине, а потом смело двинулся вперед. Сержант, злобно закричав, вонзил кинжал в горло служанки, а потом бросился бежать. Ему в спину прилетел таран света, заклинание четвертого ранга, которое испепелило преступника. Сразу после этого Роланд бросился к умирающей женщине, наложив на нее исцеление. Паладин улыбнулся, наблюдая, как глубокий разрез зарастал прямо на его глазах. С удивлением он понял, что вложил в заклинание слишком много сил. Тайрон не только вылечил смертельную рану, но еще и восстановил ей кожу, зубы, волосы. Женщина средних лет, работающая всю сознательную жизнь, изначально показалась ему усталой и потрепанной, но теперь все изменилось. Ныне ей было трудно дать больше 25, а внешне служанка стала выглядеть словно аристократка, ни разу не бравшаяся за что-то тяжелее иголки и нитки. «Проснись и пой, красавица», — игрок помог ей встать на ноги. «Лучше, лучше», — кивнула она, неверующе ощупывая шею. Вместо ран ее пальцы наткнулись на гладкую кожу, залитую свежей кровью. Следующим моментом шока для нее стали руки. Старые грубые мозоли испарились без следа. Пожелтевшие, вечно ломающиеся ногти приобрели естественный цвет и ровный, красивый вид. «Верно», — кивнул паладин. «Теперь ты стала еще красивее, чем раньше». Отвернувшись, Роланд взглянул на второй этаж поместья, откуда ощутил в свою сторону чей-то направленный взгляд. «Недобрый взгляд, Сагриф там», — шепнула женщина ему в спину. «Пожалуйста, блистательный герой, убейте его. Именно за этим я здесь». Паладин закинул тяжелый молот на плечо. «А ты пока что собери всех слуг в одну группу. А еще, его лицо потемнело, всех детей и пленников. Я вернусь и вылечу каждого, кто будет того заслуживать». Служанка судорожно кивнула. Роланд направился в поместье. Деревянный пол скрипел под весом его могучего тела в тяжелой броне. По дороге ему встретилось двое солдат, которые быстро бросили свое оружие, попытавшись сдаться. Паладин разбил им головы ударом молота. Тела прислужников барона мгновенно обратились в пыль, повергнутые огнем очищения. Заметив движение за массивной портьерой, Тайрон распахнул ее, увидев толстого прыщавого парня, лет 20, который был владельцем жидких серых волос и маленьких глазок. «Не бей», — завизжал он, — «отпусти, или я все про тебя расскажу». Игрок хмыкнул, а потом прищурился. Сущность парня, похоже, сына Гилберта, ибо внешность была чем-то похожа, оказалась подлой и пропитанной злом. Возможно, его еще можно было перевоспитать, но паладин был воином справедливости. Воином, а не нянькой. «Святой суд», — ткнул он пальцем в толстяка. Заклинание седьмого ранга взвешивало все хорошие и плохие поступки цели, вынося свой приговор. В случае, если человек был праведником, то его исцеляла и благословляла, если нет, наказывала. Прыщавый парень тут же окутался белым огнем, отчего страшно взвыл и обратился прахом всего за несколько секунд. «Ожидаемо», — буркнул Роланд. «Интересно, что бы чары решили, примени их на меня в прошлом мире». Скривившись, он закинул молот на плечо и быстрым шагом направился вверх. Встреченный по дороге слуга попытался было сбежать, но легко был пойман. Лишь спустя минуту Тайрон убедил его, что является спасителем, а не убийцей, после чего, наконец, получил немного сведений по обстановке. Жены у барона не было, давно умерла. С тех пор он заводил любовниц, забирая молодых девочек у своих же крестьян. Сын его, Балли, был таким же, только кроме паскудного характера, не обладал даже толикой интеллекта отца. Помощь в управлении землями им оказывали солдаты, представляющие собой натуральную шайку разбойников. Они открыто грабили своих же селян, забирая жалование. Единственное, куда не рисковали лезть, это в деревне подле Лесотоп, так как пару раз, попытавшись по ним пройти и повеселиться в привычном ключе, наткнулись на монстров, вырвавшихся из леса, отчего полегла половина отряда. С тех пор к деревням ездили очень аккуратно, желательно вместе с королевским сборщиком налогов и его охраной. Более ничего интересного слуга не поведал, так что Тайрон направился дальше, на поиски главной цели. Оказавшись в кабинете Сагриева, Роланд сразу ощутил чужой взгляд. Если бы не это, он бы еще долго бродил по поместью, а может и вовсе посчитал, что барон успел сбежать. Однако теперь у него появилась уверенность, что движется по верному пути. Обойдя помещение по кругу и не обнаружив скрытого рычага, чтобы сдвинуть стену, из-за которой на него пялились, паладин вздохнул и разбил ее ударом молота. Сгорбленный аристократ взвизгнул от страха и боли, его посекло камнями. Тайрон схватил худого мужчину, приподняв над полом. Из длинного скрюченного носа барона текли сопли, смешанные с кровью. «Привет, честный и порядочный», — хмыкнул игрок. «Последнее слово, одумайся», — неожиданно для паладина более-менее внятно заявил Гилберт. «Какое право ты имеешь судить меня, чужак, пришедший неизвестно откуда и неизвестно зачем?» Паладин, при первой встрече, сам рассказал ему свою историю, пусть и немного измененную. «Ты не знаешь наших традиций и законов. Если я, по твоему мнению, сделал что-то не так, то пусть меня осудит король Ланпаса или высший совет дворян, потому что иначе преступником выходишь ты, а не я». «А ты хорош», — кивнул Роланд. «Но второй раз я не попадусь в твою словесную паутину».